Первый экземпляр был отослан Брейтфусу для передачи в записке по гидрографии, а второй, переплетенный в виде большой книги с вклеенной картосхемой дрейфа шхуны и ледового похода, Альбанов хранил при себе. Ценность этого экземпляра в том, что в нем не было сокращений, сделанных при издании, в том числе по его просьбе, а в них могли содержаться очень ценные для нас сведения. И какова судьба той части дневника, которая не погибла с Луняевым? Дневник он день за днем вел в пути, и затем материалы из него легли в основу записок. Он хранил его при себе, и тот погиб вместе с ним. Вряд ли его хранение он кому-нибудь доверил бы, в том числе даже матери. В сентябре 1917 года из-за обострения нервного заболевания Валериан Альбанов попал в Петроградский военный госпиталь, где был признан негодным к военной и морской службе. Возвращаться с этим заключением на флот в Архангельск не было смысла. До зимы он какое-то время работал на портовых судах в Прибалтике, а затем поселился в Ревеле. Вскоре я получил ответ на мой запрос в Государственный архив Красноярского края. В документальных материалах архивного фонда Красноярского совета имеется письмо губернского исполкома в военный отдел от 18 мая 1918 года следующего содержания. Исполнительный комитет предлагает вам предъявителю сего Альбанову В.И., моряку военного флота, для нужд гидрографической экспедиции выдать паровой котел и машину во временное пользование. Других сведений о полярном исследователе В.И. Альбанове не обнаружено. Обнаружены сведения о его сестре, Альбановой Варваре Ивановне, которая работала старшей воспитательницей в доме матери и ребенка города Красноярска. Как много важных сведений в этом коротком с виду ответе. Прежде всего становится известно, что в Красноярск он переехал не один, а забрал с собой, по крайней мере, младшую сестру. Будучи сиротой, она посвятила свою жизнь другим сиротам. Жива ли она? Живы ли ее родственники? Что стало с женой Валериана Ивановича Альбанова, если он, конечно, был женат? К сожалению, письмо из Красноярского архива на эти вопросы не давало ответа. Нужно опять ждать. Надо же, в Красноярске я был несколько раз, правда, пролетом на Камчатку или Чукотку, если бы знать раньше. Но в письме из Красноярского архива был другой крайне важный ответ. Получается, что Валериан Альбанов вольно или невольно принял советскую власть, раз он в документе назывался моряком военного флота, и котел паровой ему выдается по приказу исполнительного комитета Красноярского совета. К письму из архива была приписка: «Одновременно рекомендуем обратиться в Иркутск к Яцковскому Алексею Иосифовичу, который занимается изучением жизни и деятельности Альбанова». Алексей Иосифович Яцковский, Почему-то мне была знакома эта фамилия. Откуда она мне знакома? Я долго ломал над этим голову, но так и не мог вспомнить. Возвращаясь в очередной раз с вулкана в Камчатке, при посадке в Иркутске, я пытался дозвониться до Алексея Иосифовича, но выяснилось, что он в отъезде, то ли в Москве, то ли в Ленинграде, будет дома только глубокой осенью. И опять я думал, откуда мне так знакома его фамилия. А потом, как это всегда бывает, неожиданно вспомнил. Да ведь наши пути уже пересекались, ведь это он в свое время с группой альпинистов смог покорить на Камчатке до тех пор неприступную, забитую льдом вершину кратер Кранотской сопки. Летом 1968 года мне пришлось вокруг подножия Кранотской сопки по берегу тогда совершенно безлюдного Кранотского озера, шатаясь от многодневного холода и галлюцинаций, брести к геологобазе, по некоторым сведениям, находящейся в том месте, где река Кранока вырывается из озера. И я с нетерпением ждал письма от Алексея Иосифовича. Я был уверен, что он знает о Валериане Ивановиче Альбанове то, чего не знаю я. Но, увы, его ответ: Алексей Иосифович в последние годы работал старшим инженером лаборатории ионосферных исследований Сибирского института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Академии наук СССР, сейчас пенсионер, был неутешителен. Да, Варвара Ивановна Альбанова в течение 50 лет безвыездно жила в Красноярске. Жила очень скромно, даже чрезмерно скромно, довольствуясь малоденежной работой по линии детских учреждений. Умерла в 1969 году. Надо же, я был в Красноярске летом 1968 года. В промежутке между самолетами целые сутки бесцельно мотался по городу. Я видел дом, в одной из комнаток которого, одиноко, не будучи замужем, она жила. Я видел кое-что из ее вещей, которые расползлись по соседским рукам. В частности, видел небольшой сундучок, который, как мне рассказывали, сослуживицы Альбановой, был привезен еще из Петрограда около 1918 года, когда Валериан Иванович привез на Енисей свою мать и двух сестер. По рассказам, вторая сестра умерла в 1919 году от тифа, мать в начале 30-х годов, имена неизвестны. Содержимое этого сундучка, как хлам, выбросили или сожгли. Есть предположение, что среди бумаг, которые находились в заветном сундучке Варвары Ивановны, было кое-что и весьма интересное. Возможно, некоторые бумаги или даже дневники Валериана Ивановича. Впрочем, тут нужна оговорка. По рассказам сослуживицы Варвары Ивановны, которая с ней была особенно дружна, кто-то когда-то взял у Варвары Ивановны какие-то ценные бумаги, что-то пообещал. Она не помнит, кто, что, когда, но так и не выполнил своего обещания. Возможно, что это был Визе или Болотников,